Но, как сказал один мудрец, я переиграл ваше переигрывание. Он сделал это неохотно. Я видел пожирающее его изнутри сопротивление во взгляде, которым он меня сверлил. И все-таки... «Хорошо. Я согласен», — явно через силу произнес Лазарев и, протянув руку, пожал мою ладонь. «Значит, договор заключен», — бросил я безобидную с виду фразу. «Но, боже, как же его передернуло, когда я ее произнес! А теперь я хочу знать имя». И Лазарев его назвал. Без понятия, кто это, если честно, но это уже не моя проблема. Я развернулся, сделал пару шагов в сторону выхода, но резко остановился. Развернулся. Чуть не забыл. Уходить ведь нужно красиво, ведь так? Ах, да, чуть не забыл. Еще кое-что. Я сунул руку во внутренний карман пиджака и двумя пальцами извлек оттуда конверт. Белый прямоугольник пролетел жалкие 1.5 метра, которые отделяли меня от стола, и шлепнулся на столешницу, проскользив по ней почти до самого края. «Что это?» — спросил Лазарев, бросив взгляд на конверт. «Мое заявление об увольнении. Прощайте, ваше сиятельство», — произнес я и вышел из его кабинета.